Берите пример с меня. Я счастливейший жених в мире. Значит, вы уже обручены? Еще не совсем. Есть маленькое препятствие. Упрямая тетка, с мужем которой я однажды дрался на дуэли. Следовательно, вы уже давно знакомы с семейством вашей невесты? В какой-то степени. Я был в ссоре с братом ее отца. Но с тех пор прошло уже более 10 лет. Ну, главное в самой даме. Если вам удалось овладеть этой очаровательной крепостью, то легко справиться с остальными препятствиями, — шутил Прим. Однако овладеть этой крепостью не так-то легко. Я приступил к ее осаде. Это в самом деле интересно. Представьте себе, молодая мексиканка, миллионерша. Мексиканка. Это вдвойне забавно, — проговорил Прим, переглянувшись с Рамира, который на силу мог удержаться от смеха. — К тому же, миллионерша, вы достойны зависти, маркиз. — Еще бы! Мне уже многие это говорили. К тому же, моя невеста, вы не поверите, граф, какие драгоценные качества соединяет в себе это очаровательное создание. Прекрасна и умна. —